Когда? Сейчас. Чем быстрее, тем лучше. До того, как нас покинет свет луны, нужно успеть очень многое. Например, испортить кому-то поздний праздничный ужин, приоткрыл часть планов. Моя уверенность в том, что на это способен, подействовала на нее успокаивающе. Как высоко оценила и то, что я не испугался трудностей, не побежал первым делом жаловаться или прятаться под крылышком у будущих родственников. Пару минут подумав, Кефая предложила лично показать ближайший подходящий вариант, расположенный прямо здесь же, в жилом комплексе каменной сливы. У них под одной из общих кухонь был выкопан глубокий колодец, ведущий к леднику, где хранилось замороженное мясо. Сейчас он как раз пустовал. Более укромного места, спрятанного под толщей камня, не найти. Через некоторое время мы только вдвоем спустились по винтовой лестнице в маленькую квадратную комнатушку. Осмотрев тускло освещенное принесенной с собой лампой помещение, холодное, мрачное, полное грубо сделанных железных крючьев, на которых некогда висели туши животных, темные, давно засохшие пятна крови на полу и стенах, вдохнув специфический запах, удовлетворенно кивнул. Подходит. Не против, ненадолго предоставить его в мое пользование, если уж мне здесь неуютно находиться, то, что говорить о впечатлениях будущего собеседника, как бы еще запах дерьма не дополнил букет здешних ароматов. Оно полностью в вашем распоряжении. Когда ожидать прибытия гостя? Не стала называть вещи своими именами, чтобы занять детишек срочными делами в других местах. И, не понадобится ли помощь наших мужчин, встретить дорогого гостя, проводить? Нет, больше ничего не потребуется. Он прибудет прямо сюда, как только отдам команду духу. Никто ничего лишнего не увидит, заверил главу Хайн, напомнив о том, что за дом я собираюсь возглавлять. Тогда, могу ли я остаться и поприсутствовать при вашем разговоре? После недолгих сомнений, осторожно уточнила Кефая, готовая принять любой ответ. Хорошо, легко согласился, понимая, что интересы Хайн тоже были напрямую задеты этим инцидентом. Союзники не помешают. Посмотрим, как далеко будет готова зайти Кефая. Призвавшись Цари, отправил его за помощником судьи, который уже наверняка отправился домой в хорошем настроении от проделанной работы, попросив незаметно для окружающих умыкнуть по дороге и доставить сюда. Через полчаса из пустоты к нашим ногам вывалился перепуганный насмерть Дари. Растерянно оглядевшись по сторонам, в попытке сообразить, где очутился и почему тут так темно и холодно, он вздрогнул, едва увидев меня. Хотя лампа давала не так много света, но ему хватило. Кефая встала в углу комнаты, занимая место безмолвного наблюдателя. «Господин Намир, это похищение!» Быстро опомнился сообразительный гаденыш, постаравшись выглядеть как можно внушительнее, надувая щеки. «Я знаю», — спокойно подтвердил. «Вы не имеете права», — продолжил возмущаться помощник судьи, попятившись назад, стараясь держаться от меня как можно дальше. Спрашивается, чего так боится, если ни в чем не замешан. «Я знаю», — повторил с теми же интонациями, продолжая стоять на месте. «Я требую немедленно меня отпустить. Об этом все равно скоро узнают. Вас непременно накажут», — пригрозил, начиная уже паниковать. «Я знаю», — согласился в третий раз, уточнив. «Причем первым будет твой хозяин. Ведь я сам ему расскажу, как только выясню, кто он. Настоящий хозяин, а не этот напыщенный индюк Самсих из рода Бурхан. Ты же на самом деле служишь не ему, верно?» Вкратчиво поинтересовался, ласково на него посмотрев. «Мой единственный господин, это справедливый Самсих, сын Джабера из рода Шочи Бурхан, уважаемый судья службы закона Шальсихья», — гордо заявил бледный Дари, пытаясь повлиять на меня грозным названием этой организации. «Известный член братства Мантии и Жезлов». «Достаточно. Дальше можешь не продолжать», — грубо оборвал его, с разочарованием. «Эта ширма мне не интересна. Расскажи лучше о своем истинном хозяине, том, который надоумил судью участвовать в этом фарсе, с чем ты ему активно помогал, а порой и направлял в нужную сторону». Помощник добровольно сознаваться отказался. Пришлось ему помочь с налаживанием взаимопонимания, а то, похоже, мы друг друга не слышим. «В пытках я профан, о чем нисколько не жалею, поэтому прибегнул к другому методу – запугиванию. Не уверен, что смог бы хладнокровно пытать себе подобного». Мысленно попросил посодействовать Шиссери, пообещав, если помощник судьи ответит на мои вопросы, змей может его съесть. Воодушевившийся пернатый злодей пообещал, что тот вспомнит все, вообще все, что только с ним происходило, начиная с утробы матери. Через несколько минут, с большим трудом сдерживая тошноту и предательскую слабость в коленях, не мог заставить его заткнуться. Откровения лились фонтаном, вперемешку с мольбами, соплями и слезами. Даже когда я ничего не спрашивал, судя по полученной информации, картина складывалась следующая. Против меня на самом деле выступили только члены рода Шочи-Бурхан, правда не все, а из семейной ветви Джабера, связанные со службой закона. Основной целью перед собой поставили следующее: максимально опорочить мое имя, изгнав из верхнего города. Если получится, на этом еще и заработав. Сегодня они сделали только первый ход, затем должен последовать второй, третий, четвертый, пока не добьются желаемого. Грязных методов для этого у них полно. Именно они подбили на ложные обвинения свободный род Кунан-Далиль, своих старых должников, держа их буквально за глотку, угрожая в любой момент раскрыть убойный компромат, а там много чего накопилось, как и возобновить отложенные до поры до времени расследования по некоторым нераскрытым преступлениям, в которые сами же их и втравили. О чем, кстати, знали только несколько Кунан-Далиль, связанные с главой. Никакой свободы выбора у этого рода уже давно не было. Либо смерть и каторга, либо полное тайное подчинение Бурхан. Кифая считала, зачинщиками обмана выступали Кунан, но я сразу заподозрил именно судебных чиновников. Не может хвост вертеть собакой. Правда, предполагал, за Бурхан тоже кто-то стоит. Более высокопоставленный, хитрый, расчетливый кукловод, который из тени дергает за ниточки. Слишком уж они подставились со всей этой авантюрой. Предположим, их семейка часто занималась разными темными делишками, не суть, в тайне или нет от главы рода. Вопрос в другом: как вышли на меня? Почему избрали своей целью, обладая какой-то обрывочной информацией, местами подробной, а местами откровенно дырявой? Откуда ее взяли? Почему посчитали легкой добычей? Это при моих-то личных связях и родовом духе хранителя. Должны же были сначала провести проверку, убедиться, что смогут проживать и переварить добычу, не лишившись зубов. Либо же, кто-то специально столкнул нас лбами, показывая только то, что мы хотели видеть. Расспросив помощника Самсиха поподробнее, двигаясь в этом направлении, выяснил, что им действительно на меня пришел заказ, вместе с информацией о цели. Бурхан взялись оказать кому-то дружескую услугу. Услышав подтверждение своих предположений, обрадовался, испытывая охотничий азарт. Все же чутье меня не подвело. «Господин, пожалуйста, поверьте, клянусь, я не знаю его имени», — отчаянно взвыл помощник Самсиха, делая ударение на каждом слове, безрезультатно дергаясь в любящих объятиях Шиссери. «Очень плохо. Может, все-таки подумаешь и найдешь, чем меня порадовать? Или можно даже не надеяться? Тогда я пошел. У меня, знаешь ли, и других дел полно», — недовольно проворчал, не спеша от него отворачиваться. «Нет, только не это. Не оставляйте меня с ним. Умоляю», — зарыдал сломленный Дари. «Я вспомнил, как господин Самсих упоминал, что вы являетесь личным врагом близкого друга наследника нашего главы», — торопливо проговорил, боясь опоздать, — «с которым обязательно нужно поддерживать хорошие отношения. Мы не должны были покушаться на вашу жизнь. Он сам вас убьет четвертого дня сезона «Восточных ветров» на главной городской арене. Нужно всего лишь заставить вас страдать в ожидании этого дня, лишив спокойного сна. За это нам щедро заплатили». «Четвертого дня сезона «Восточных ветров»?» — удивленно задумался, пытаясь вспомнить, что должно произойти в этот день. «Сколько лет наследнику рода Бурхан?» Начал догадываться, откуда дует ветер. 18. «Твою мать!» — выругался, поморщившись от разочарования. «Мою мать зовут», — охотно откликнулся несчастный пленник, — «но мне это было совершенно неинтересно. Газис, сын Хамиша из рода Кундаркибас», — припомнил имя нужного мне идиота. «Я-то думал дракон, а оказался суслик. Спрашивается, чего клановому засранцу, родившемуся с золотой ложкой во рту, не терпится сдохнуть, и сам не живет спокойно и другим не дает. Как только отыскал здесь, к сожалению, не могу прямо сейчас пойти и набить ему морду, хотя очень хочется. Высокое общество меня попросту не поймет. У нас скоро смертельный поединок. Убивать соперника до него считается признаком трусости и слабости. Позора потом не оберешься. Зато подкидывать сопернику жизненных проблем, особенно чужими руками, да сколько угодно. Этого не воспрещалось. В любом случае, полученная информация не отменяла того, что я раньше запальчиво обозначил грядущей войной с родом Бурхан. Теперь же упоминал это чересчур громкое слово вполне осознанно, с расчетом на будущее, начиная понемногу представлять, как его использовать в собственных целях. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Шочи при свидетелях ударили меня по лицу, не ответить нельзя. Опять же, общество меня не поймет. Сильно подозреваю, Газис использовал их в темную, как разменную фигуру. Теперь, чтобы убрать ее с доски или как минимум заблокировать, на игру придется потратиться. Будет ли это время, силы, деньги, личные связи или что-то другое, пока сказать рано. Не стоило забывать и об их союзниках, родственниках, деловых партнерах, на которых тоже придется в дальнейшем обращать пристальное внимание, ожидая неприятных сюрпризов. Учитывая разницу в наших с Бурхан силах и накопленных резервах, да хотя бы сравнение одной лишь численности, для противостояния нужно влезать в серьезные долги, чего крайне не хотелось. Затяжная партизанская война тем более нежелательна, не даст нужного воспитательного эффекта. Но в таком случае о какой самостоятельности можно говорить? Словом, Газис подложил мне знатную свинью, толстую, наглую, самодовольную, охреневшую от чувства вседозволенности на своем клочке земли, куда высокородная знать обычно предпочитала не лезть, чтобы не запачкаться. Ох, права была Ирдис, предупреждая, что еще намучаюсь с низшей знатью в этих трущобах. Ладно, будет им наглядный пример, чтобы не пришлось повторять дважды, мстительно пообещал, вспомнив о ее словах. Думаю, на этом здесь закончим. Если у вас к нему остались какие-нибудь вопросы, самое время их задать, обратился к Кефай. Нет, хорошо, повторять Шиссери не понадобилось. Раздувшись в размерах, втянул в себя Дари словно макаронину, и пикнуть не успел. Больше ничего не напоминало о том, что здесь с нами был кто-то третий. Похоже, вы знаете своего врага, проницательно заметила Кефая. Я не настолько глуп, чтобы так считать всего из-за пары коротких поверхностных встреч, рассудительно пояснил главе Хайн. Смею надеяться, взаимно. Скоро будет третья, последняя встреча, вот там наше разногласие и закончится. Так или иначе, пока же следует сосредоточиться на бешеных псах, что появились у порога. Хотите в открытую напасть на Шочи Бурхан? Думаете, жители города и власти это одобрят? Усомнилась. Чтобы начать войну родов на территории оазиса Великого Кратера, нужно подать прошение в городскую управу и совет знати Шальсихья, обосновав необходимость или серьезную причину такого шага, либо же, получить прямое дозволение великих владык Сихья. Это за пределами оазисов Дари режут друг другу глотки безо всяких условностей, угрызений совести и без оглядки на других. Там иных законов нет, кроме права сильного, попыталась отговорить меня от необдуманных поступков. У любого правила есть исключение. Не помню, чтобы самих просили разрешения атаковать Алмара в черте города, вспомнились недавние приключения. Так ведь они и не атаковали, указала Кефая, слышавшая об этом громком происшествии. Как только высокородные Элмара докажут обратное, великие сихья немедленно казнят преступников. Весь их род, а кого пощадят, выгонит в пустыню, забрав имущество. Было бы желание, доказательства приложатся. Но раз, что городской совет, что Элмара по-прежнему молчат, значит, их все устраивает. Здесь каждый день кто-то кого-то пожирает или убивает и ничего. Важно не то, что ты делаешь, а как, чем я и воспользуюсь. Не волнуйся, не пересекая границ дозволенного, показал, что не настолько спятил, чтобы настраивать против себя весь город. На этот случай в законах тоже много чего прописано. В частности, право на самооборону или право решать личные дела на своей земле, не вовлекая в них посторонних, как поступили самих. К тому же иной раз проще получить прощение, чем разрешение. Представив все свершившимся фактом, ведь победителей на Канаане любит, им многое сходит с рук. По словам Риадина, между Самех и Алмара дело все же медленно двигалось к объявлению официальной войны родов, заверенной по всем правилам, чему Самех всячески препятствовали, затягивая бюрократические процедуры по мере возможностей. Ведь тогда Алмара получит право безнаказанно убивать своих врагов, где угодно, как угодно и когда угодно. Опять же, если осторожно, без ущерба городу и его жителям. Кроме того, этот статус давал враждующим сторонам законное основание претендовать не только на жизнь, родовое имя, хранителя родословной, но и на имущество проигравших. Занимательная подробность, о которой вовремя вспомнил. Подозреваю, именно поэтому Америддин не спешил обращаться в службу закона, требуя привлечь самих к ответственности. тогда все их имущество отойдет городу. Вы так уверены в победе?» Мать Кефая очень внимательно на меня посмотрела, оценивающе, пытаясь понять, насколько эти слова обоснованы, а не брошены ради красоты. Разумеется, тут главное – правильный настрой, иначе лучше даже не браться, неважно за какое дело. «Могу ли я попросить вас еще об одном маленьком одолжении, или о двух?» Глава Хайн поощрительно кивнула. Теперь она держалась куда увереннее, чем раньше. «Для начала позвольте на денек исчезнуть из вашего гостеприимного дома, но так, чтобы все окружающие думали иначе, даже любимая невеста. Создайте видимость моей бурной деятельности на территории Каменной Сливы. Дихи вам в этом поможет. И еще, ни в коем случае не выпускайте отсюда сами. Заприте, если понадобится. Глаз с нее не спускайте. В данный момент она моя самая большая слабость и уязвимость. По сердцу мне пришлась эта непоседливая девчонка. Напоминает кое-кого из далекого прошлого. Одну подругу детства. В хорошем смысле, не подумайте ничего лишнего». Постарался избежать недоразумений, обосновав причину такой пристальной заботы. Кроме того, отправьте тайное послание роду Бурхан, из ветви Джабера, Самсиху или его отцу. На словах, никаких писем, о том, что я хотел бы с ними поговорить о чем-то важном. С глазу на глаз, без посторонних. Обязательное условие, завтра днем, не позже. После того, как придут на встречу, продержите как можно дольше в душной закрытой комнате, без угощений, не давая воды, кормя обещаниями, что вот-вот к ним присоединюсь. Потом сообщите, что передумал, пусть проваливают. Можете от моего имени прямо послать их в задницу. Чем грубее, тем лучше. Пусть покинут этот дом злые, как черти, громко ругая одного нехорошего Дари, топая ногами от гнева. Желательно, чтобы эту сцену застало как можно больше свидетелей не из рода Хайн. Нужно, чтобы у них сложилось впечатление, будто наша встреча состоялась, но сильно не задалась, вызвав у Бурхан крепкую обиду. Принялся посвящать в свой план. Вечером же, поставьте у забора за моим домом, у садовой калитки, парочку самых бездарных и ленивых сторожей, мужчин, ни в коем случае не предупреждая о том, что меня после заката будут похищать. Их всего лишь легонько вырубит, не причинив вреда. Полагаю, подбросит дымовую бомбу с усыпляющим газом. Иначе не представляю, как можно тихо похитить заклинателя духов. Вы думаете, Бурхан настолько разозлятся, что рискнут пойти на похищение? Недоверчиво изумилась Кефая. Зачем? Посчитав это предположение абсурдным. Если надеяться на других, можно помереть от голода. Нет уж, мне нужна определенность. Похищение я сам организую, заявил с гордостью, в лучшем виде. Вечером пусть ваши Дари заметит, многозначительно на нее посмотрел, подозрительно ошивающегося поблизости от жилого комплекса помощника судьи Самсиха. Случайно, на что обратят внимание, но ничего не предпримут. По той же причине, а зачем? После того, как ночью к вам прибежит перепуганный Адихи, в ночной рубашке, крича «Пропал господин!» в доме следы взлома, устройте большой шумный переполох. Начните масштабные поиски. Пусть слуги с факелами заглянут под каждый куст, передвигаясь большими группами. Потом, догадавшись о том, куда бы я мог деться, отправьте гонца к моим наемным воинам, с указанием, куда им следует немедленно поспешить, чтобы выручить господина из плена, беспокоясь в первую очередь о большом долге, который я вам так и не отдал, из-за чего и приложили столько усилий для моего возвращения, немедленно отреагировав на пронзительные вопли Дихи. Каким воинам? Растерялась старушка, не поспевая за моей мыслью, которых я завтра днем найму. Кто-то же должен вывозить и охранять мои трофеи. Какие трофеи? Ее голос прозвучал еще более беспомощно. Кефая часто заморгала единственным глазом, выглядя в этот момент довольно забавно. Вы правда верите, что Бурхан настолько бедны, что у них дома одни голые стены? Скептически улыбнулся. Спят на соломенных матрасах, едят из глиняных чашек. Бросьте. Разве могут существовать бедные судебные чиновники с таким-то послужным списком и замашками? Ни за что не поверю. Раз они решили меня остричь, приняв за барана, то пусть сами будут готовы уйти стриженными. Вынесу все, что не прибито метровыми гвоздями к гранитным плитам. У соседей нужно же что-то оставить городу. Кстати, а сколько я вам должен-то, чтобы потом не путались в показаниях? Помощь Кунанрода Хайн мне тоже пригодится. Навести в моем новом доме порядок, посчитать, упаковать, оценить имущество, подогнать телеги, принялся перечислять. заменив слуг Бурхан. «Что-то я им заранее не доверяю. Не зря говорят, каков хозяин, таков и слуга». Это уже больше стал дурачиться, на волне душевного подъема от жажды действий. Чтобы не превращать все в балаган, снова стал серьезнее, раскрыв заключительную часть задуманного, в котором не помешало бы их участие, не в результате просьбы или найма, а по собственной инициативе. Хаин сами должны захотеть принять участие в предстоящей авантюре. В перспективе это принесет больше выгоды. К тому времени, как подойдут наемники, поместье Бурхан уже вовсю будет гореть, изнутри. Их задача не столько его штурмовать, сколько спасать, вместе с жильцами. Ну и по ходу дела занимать ключевые позиции, взяв под полный контроль. Гнусные похитители, только им об этом не говорите, обидятся, ночью подкинут меня прямо в дом Бурхан, в мешке, связанным. После чего бесследно растворятся в ночи. Разумеется, подарок быстро обнаружат, о чем я позабочусь. Будучи в замешательстве, в стрессовой ситуации, при нехватке времени они пожелают разобраться совсем по-тихому, опасаясь попасться в ловушку или вляпаться в грязную историю. Поскольку рыльцы у Бурхан в пушку, за заказ-то взялись, сразу звать стражу или быстренько избавиться от меня не рискнут, захотев сначала во всем тщательно разобраться, прежде чем предпринимать хоть какие-то решительные действия. Там у нас произойдет, особо выделил это слово, конфликт. Меня захотят, новая едва заметная пауза, сопровождаемая многозначительным взглядом, убить. Завяжется драка. Защищаясь, я разнесу это гнездо порока, убив всю верхушку их рода. Утром вызову стражу и объявлю о том, что на меня подло напали. Продемонстрирую свой настоящий статус. Потребую провести официальное расследование, на котором обязательно всплывет их истинный интерес к моей персоне. По праву победителя в уже закончившейся войне родов, по факту, к чему все и сведется, заявлю о правах на имущество побежденных. Чем, во-первых, лучше всего докажу свою невиновность. Очень многим захочется узнать, в чем же причина произошедшего. Понимающие дари быстро поймут, в чем тут дело, посчитав свершившееся закономерной местью с моей стороны. Вполне понятная, даже в чем-то оправданная реакция, с их точки зрения. Посчитав столь быстрые и резкие шаги всего лишь следствием юношеской несдержанности, а также неопытности. Во-вторых, дам четкий сигнал другим стервятникам, что меня лучше не задирать, предупреждая, я достаточно дурной, чтобы выкинуть нечто подобное еще раз. В-третьих, это банально укрепит позиции дома Амир, о которых тоже нужно заботиться, дав ему то, чего сейчас не хватает больше всего, ресурсов и известности. Слава любого благородного дома не растет на пустом месте. Пока разговаривал с главой Хаин, поднимаясь наверх, Шиссери незаметно меня покинул, растворившись в пространстве, чем-то сильно заинтересовавшись. Вернулся только через несколько минут вместе с завершившей обход марионеткой. И если Аюни сообщила о двух непрофессиональных шпионах, из среды обычных слуг, оставленных присматривать за жилым комплексом, то озадаченный пернатый змей поведал о более занимательной особе. Неподалеку, на крышах соседних домов, расположенных через улицу, он почувствовал подозрительно знакомые колебания пространства. Прибыв туда, спугнул еще одного наблюдателя, гораздо более опытного и интересного, сбежавшего сразу же, как только он появился. Лица Шиссери не видел, но закрытое женское платье красного цвета с узорами по краям, поверх которого легка длинная накидка с плотной вуалью, разглядеть успел. Как и опознать на том месте запах Тинадиры, духохранителя Ханы. То, что они за мной следят, далеко не новость, однако, раньше это были опытные профессионалы, которые легко водили за нос Шиссери, не попадаясь ему на глаза, всегда оставаясь в тени. Юные неопытные девушки в ярких платьях к подобному занятию раньше не допускались. Что-то изменилось. Была ли это Амина или кто-то другой? Почему она сразу же сбежала? По заверениям Шиссери, все, что до этого происходило в леднике Хаин, по-прежнему известно только мне и Кефай. За это он ручается хвостом, как и за наш разговор в беседке. Выслушав змея, попросил сообщить, если снова ее почувствует. Страсть, как хочу познакомиться. Уловив мой настрой, недовольный бегством добычи прямо из-под носа Шиссери пообещал, что в следующий раз мы ее точно поймаем и накажем. Каждый свою, спасая психику, не стал спрашивать, как именно он себе это представляет. Расставшись с главой Хаин, которая так и не дала четкого ответа, во сколько мне обойдется их помощь, отыскал Дихи, объяснил ей задачу на завтрашний день, предупредив, чтобы никуда за пределы жилого комплекса не выходило. Потом снова напряг змея, оправив его по хорошо известному адресу. Помнишь самочку, вкусно пахнущую жареной курочкой, то есть воробьем, которой мы очень нравимся? Задал провокационный вопрос. Правда? Удивился змей, не припоминая, чтобы она такого говорила. Да-да, я по глазам видел. Аби просто стеснительная, чтобы сказать об этом вслух. Хочешь убедиться? Коварно улыбнулся. Нет, смерил подозрительным взглядом, отлетев от меня подальше. А вот я не смогу спокойно уснуть, пока не получу подтверждение. И тебе не дам, зловеще посулил. Так что бери хвост в руки и лети к ней. Прямо сейчас, уточнил с явной неохотой. Еще 2 минуты назад уже должен был быть на месте. Ты точно из породы змей пространства, а не черепах времени? Теперь уже я смерил его подозрительным взглядом, с сомнением. У зашипевшего от гнева шестерни встопорщились перья. Не шути так, младший, а то однажды я тебя съем, оскорбленно пригрозил обсидиановый змей. Обязательно, и не раз, беззаботно согласился, помня о его способе транспортировки пассажиров. Лети, вестник судьбы, мне нужно срочно передать ей сообщение. Отправил бы письмо самым быстроногим гонцом, да хоть стрелою или голубем, но в мире нет более надежного, быстрого способа, чем попросить тебя, искренне похвалил змея, транслируя ему свои настоящие эмоции. Мой дорогой и ближайший, во всех смыслах, духовный брат, опустив перья, быстро успокоившийся змей проворчал, стараясь не казаться слишком довольным. Поняв, что я над ним всего лишь по-доброму подшучивал, без намерения обидеть, так и есть, не забывай об этом. Пока исполняющий роль почтальона ужас, летящий на крыльях ночи, десница судьбы, разящий отпетых негодяев, черный ус, ну нет у него плаща, не заслужил, летел узнавать, как сильно его любит, засел за припозднившийся ужин. Поэтому от его смущенно обеспокоенной просьбы чуть не подавился куриной ножкой. «Младший, может лучше не будем ничего у нее спрашивать, давай я найду тебе другую самочку, которая будет нас любить правильно, нормальную, надежную, такую, как я. Это слишком глупая и бестолковая, совсем еще ребенок. Что там у вас случилось? Не оценила твоей природной красоты и обаяния? Опять под одеяло полез, испугался, предполагая худшее. Просил же обойтись без шуточек, проявить деликатность, не подкрадываться, не пугать, не облизывать, не угрожать. Нет, только влетел, ничего не успел сказать. Сразу схватилась за вонючую, короткую громовую палку. Трижды пыталась ею воспользоваться, не получилось. Тогда крикнула что-то обидное и кинула ею в меня. Затем запустила какой-то мешочек с шариками. Рассыпались по всей комнате. Сейчас сидит на кровати и злобно сопит, тихо ругаясь. Она точно нас любит, засомневался змей по прозвищу Острый Глаз. Больше всех, постарался не рассмеяться. Тебя особенно. Можешь передать мои слова как в тот раз? Да, но о другой самочке все же подумай, заботливо попросил змей. Добрый вечер. С тобой сейчас говорит твой друг, самый лучший и близкий из возможных, радостно напомнил устами Шиссери, идеальный во всем Амир. Постарался поднять ей настроение. Забыл добавить, еще и скромный. Услышал в своей голове саркастический голос Абры. «Я слишком скромен, чтобы упоминать об этом. Спасибо, что не забываешь», — поблагодарил. «Прости, что так поздно и без предупреждения», — в который раз, — дополнил Абра. «Прости в который раз, что хоть поздно и без предупреждения, но все же не смог пройти мимо дома своей лучшей подруги без пожелания ей доброй ночи», — с готовностью перестроил предложение. «Доброй ночи тебе, Абра. Спи спокойно». Пусть тебе приснятся сказочные сны, полные чудес и волшебства, с любимой куклой, собакой, платьем-топором, с легким сомнением все же добавил последний пункт, тут же меняя тему. Пользуясь случаем, не утолишь мое любопытство, тут одну загадку подкинули, никак не могу отгадать. Поможешь? Ну, пожалуйста. С меня корзинка персиков, взмолился жалобным голосом. Жаль, не видно выражения ее лица. Персиков, говоришь? После короткой паузы задумчиво протянул Эбра, огромных, с готовностью подтвердил, сладких как мед, тающих во рту, сочных аж, хватит, не буди во мне голодного зверя, давай уже свою загадку, попробую удивить, еще сильнее, закончила едва слышно. Предположим, одному бедному мальчику с окраин города, не испытывающему нужды в деньгах, срочно понадобилось нанять большой отряд наемных воинов, для одного сомнительного правого дела, не терпящего отлагательства и разбирательств, чтобы немножечко, с размахом повоевать с нехорошими дядями, о чем станет известно только потом. Времени на все про все у него от завтрака до обеда. Вопрос, где находится благословенное место обитания этих сказочных борцов добра со светом, верящие за золото на слово, к кому можно обратиться. После озвучивания загадки смачно чавкая, захрустел аппетитной курочкой, едва не урча от удовольствия. А что, мне можно, с утра маковой росинки во рту не было, даже больше о ней скажу, с самого рождения. Голоден как волк, видимо, Абра вошла в мое положение, поэтому не мешала процессу насыщения. А нет, ошибся, это она просто доходила до точки кипения. Хватит жрать. Послышался возмущенный вопль, донесшийся из глубины души. Можешь прямо сказать, во что ты там опять вляпался? Когда нервничаю, я ем. А разве я не сказал? Невинно удивился последнему вопросу. Послышалось приглушенное рычание. Потом что-то неразборчиво прошептало, очень тихо, не разобрал. Словно наяву увидел, как у нее сжиматься и разжимаются в кулачки пальцы. Ничего, зарядка для суставов полезна. Если у меня появится такая привычка, я в двери перестану проходить. У тебя там что, завтрак уже начался? Зачем так срочно понадобились воины? Решительно потребовала объяснений. Это не мне, а одному мальчику, но очень похожему. Прямо вылитый я, если смотреть сбоку. Видишь ли, его обидели нехорошие дари, вот он и решил им немножечко отомстить. Совсем чуть-чуть. Для него важно, чтобы смог сделать это сам, без помощи друзей и родни, доказав всей улице, какой он молодец. Понимаешь? Нет, недовольно. Тебе нужна помощь или нет? Мне нужен совет опытного дари, способного подсказать, где найти правильных вояк в необходимом количестве еще вчера. О! Неожиданно воскликнула обрадованная Абра, отчего у меня чуть куриная ножка из рук не выскользнула. Вот эти слова мне уже знакомы. Отец несколько раз то же самое говорил. Теперь моя твоя понимать, произнесла с незнакомым, жутким акцентом. И что он после этого делал? Заинтересовался. Звал маму. Да, думаешь, мне стоит, несколько растерялся. Нет, сразу оборвала заметно повеселевшая Абра. Завтра рано утром поговорю с другим Дари, который точно сумеет ответить на твою дурацкую загадку. Попрошу его срочно тебя навестить и преподать урок, многозначительно добавила. Он такие вещи любит. Может, лучше маму позовешь? Пошутил. Могу и маму, но она придет вместе с папой и тебе придется за нее драться. Уверен, что этого хочешь. Развеселилась Абра. Не надо, живо представил эту картину. Я слишком уважаю господина Димира, чтобы зариться на его женщин. Присылай своего мастера загадок, только не домой, а, назвал нужный адрес и время. И это, извини, смущенно попросил, ближайшие несколько дней в гости ко мне лучше не приходи. Большую уборку затеял. Сейчас тут слишком грязно, шумно, не прибрано, наемные рабочие повсюду шастают. Хорошо, Абра стала серьезнее, потребовав. Только держи меня в курсе той истории с бедным мальчиком. Хочу узнать, чем все закончится. Слышишь, только попробуй обо мне забыть. Следующий совет, который тебе потребуется, это где найти лучшего костоправа Шальсихья. Лично вас познакомлю, пригрозила, пытаясь скрыть свое волнение. Тепло попрощавшись с девушкой, отозвал Шиссари. Я, конечно, самый-самый, но соломки лучше подстелить. Нанимать первых попавшихся отморозков или бандитов нельзя. Не один раз напоминал своим строителям на прошлой работе, если в чем-то не разбираетесь или не уверены, попросите совета. Проще 5 минут послушать о своих недостатках, чем потом часами переделывать все заново. Крохотная неприметная дырочка в стене спальни Абры была аккуратно прикрыта прикрепленным с обратной стороны плотным лоскутом кожи. В темной кладовой раздался разочарованный детский голосок. Сам не пришел, раздосадовано. Плохо, но зато прислал духа. Хорошо, советуется. Хорошо, морочит голову. Плохо. Каждый вопрос-ответ записывался в альбом, на котором сбоку была неуклюже нарисована усатая кошечка, а сверху, уже чьей-то другой рукой и цветом, лучистое солнышко. Завтра на этом же альбоме появится рисунок цветочка. Глава 6. Обещанным Аброй специалистом по решению непростых загадок оказался Валид. В маленькую, полутемную, замызганную забегаловку, окутанную парами и запахами жареного масла, лука и пряностей, куда обычно захаживали рабочие с ближайших мастерских, он явился не один, а в сопровождении Есиры, одетый в такую же невзрачную, безликую одежду пустынных бродяг, как и на нем. Суровые, хорошо вооруженные воины со скучающими взглядами выглядели вполне привычными для этих мест бывалыми наемниками, поэтому внимания не привлекали. Сразу же заметив меня за крайним столом, в пустом зале я был единственным посетителем, молча подошли и спокойно уселись рядом. Со стороны могло показаться, будто встретились старые знакомые, условившиеся вместе позавтракать. Мельком окинув взглядом окружающую обстановку, Валид с сомнением поинтересовался. Уверен, что здесь хорошо кормит. Не пробовал, но многим нравится. Сейчас разгар рабочей смены, поэтому тут так пусто. Через пару часов будет не протолкнуться. Потом опять наступит полное затишье, до очередного прилива голодавших мастеровых, сметающих все на своем пути. В это время здесь самое спокойное и тихое место в округе, где все на виду и нет лишних ушей, мысленно дополнил предложение. Валид тоже подумал о чем-то подобном. После того, как нам принесли непритязательную на вид, но довольно вкусную и сытную кашу, в одном большом блюде, наложенную внушительной горкой, мясо к которой подавалось крупными кусками в отдельной тарелке, оставив одних, воин попросил рассказать, в чем моя проблема, почему его прямо с постели подняла злая Есира, еще до рассвета, и тыкая острыми железками для придания бодрости, притащила аж на другой конец города, в какую-то вонючую дыру, со словами: «Мне нужна только твоя голова, если ноги за ней не будут поспевать, избавимся от них», ничего не объясняя по дороге, кроме предупреждения, что сегодня кого-то будут сильно бить, вполне вероятно, его, посочувствовав для вида бедолаге, которому не дали ни нормально умыться, ни поесть, повторил свою загадку. Многозначительно похмыков, Валид принялся неспешно зачерпывать горячую кашу оторванными кусками тонкой лепешки, накидывая сверху листья салата, длинные стручки зеленого перца и молодого гороха, после чего с удовольствием запихивать все это добро себе в рот, активно заработав челюстями. Маленькая месть крупного Дари. Несколько секунд понаблюдав за ним, последовал совету сначала набить желудок, а потом голову, ну или лица, как получится. Есира тоже к нам присоединилась, никого не стесняясь, не уступая ни в манерах, ни в скорости поглощения пищи. Наполнив живот, сыто рыгнув, Валид расплылся в добродушной улыбке. «Вот теперь чувствую себя гораздо лучше. Вернемся к твоим баранам. Скажи, кого хочешь обидеть, и я скажу, кого для этого нужно привести». Не считая будущей жены, позволил себе немного иронии. «Только прошу, обойдемся без общих красивых фраз. Я не девочка, не пытайся произвести на меня впечатление. Может, это меня хотят обидеть?» Ворчливо возразил, не желая выставлять себя совсем уж злодеем. «Хотеть мало», — поучительно заметил, покосившись взглядом на невозмутимую Есиру. «По-моему, ты и сам это прекрасно знаешь, поэтому и сидишь здесь, отложив другие дела. Давай ближе к телу. Кстати, чьему?» — испытывающий на меня посмотрел, отметая словесную шелуху. «Справедливое замечание», — рассказал свою историю, поделившись выводами и ближайшими планами, захотев услышать мнение профессионала, как это все выглядит со стороны. В целом Валид со мной согласился, указав лишь на незначительные ошибки и упущения, одобрив нежелание ввязывать в эту историю другие рода, пояснив свою точку зрения. «По сути, сейчас это только ваши с Газизом детские разборки, уже не важно, развязанные от большого ума или нет. Самостоятельно влезать в них влиятельным силам Шальсихия только позорится, опускаться на ваш уровень. Однако, попроси стороннюю помощь, расписавшись в собственном бессилии, тут же ее получишь. Как и твой враг», спокойно присвоил ему это определение. «С того момента ваша вражда перестанет быть таковой. Завершать конфликт будут уже другие дари, исходя из своего видения ситуации и личных интересов, договариваясь между собой. Возникнет опасность непредсказуемости последствий. Пока же, можешь продолжать действовать так, как считаешь нужным. Раз Шочи Бурхан сами подставились, сев играть именно с тобой, то этим взяли на себя определенные обязательства. Пользуйся моментом. Воины тебе действительно пригодятся», согласилась с планом и задумчивая Есира. «В качестве одиночки ты выглядишь слишком слабой целью, желанной добычей, провоцирующий хищников на нападение. Это их инстинкт. Логика проста. Не съешь жертву сам, съедят другие, став еще сильнее. Тогда слабым в их глазах можешь оказаться уже ты. Однако, не советую обращаться к простым наемникам. Они с точностью выполнят все, за что им заплатили, но не более. Забота о репутации нанимателя не их проблема. Эти ребята не отличаются чистоплотностью и сдержанностью, больше обращая внимание на эффективность. За языком особенно не следят. К тому же, по-настоящему серьезные отряды с хорошим послужным списком, уже заработавшие себе имя, придерживающиеся кодекса, сделало важное уточнение, не решаться на подобную сомнительную работу. «Верно», — подтвердил Валид. «Почти никто не рискнет без подготовки, по одному лишь твоему слову, ближайшей же ночью штурмовать дом младшей знати с городскими чиновниками и их семьями, нанявшись на разовый контракт к первому попавшемуся аристократу, которого видит впервые в жизни, еще и не здешнему, о котором ничего не известно, без алмазных гарантий, что их не посчитают обычными бандитами, убийцами и мародерами, они даже не станут тебя слушать, опасаясь стать жертвами чужих интриг, либо врагами влиятельных персон. Рисковать своими шеями без очень веского повода наемники не любят. Где-то так и думал, грустно поделился схожими соображениями, поэтому мне и нужен ваш совет. Откровенную шваль со дна Шальсихья, преступников или бродяг, готовых за кусок хлеба перегрызть глотку кому угодно нанимать не хочется. Но кто тогда остается? Действовать нужно очень быстро. Потом окно возможностей закроется. «Почти» вовсе не означает «совсем», — успокоил усмехнувшийся Валид. Оценка предложению этой братьи всегда проводится по трем пунктам. Что имеем, что получим, чем рискуем. В городе переизбыток голодных ртов, а уж за пределами кратера и подавно. Оазис не тесто, раскатать его еще больше не получится, как и накормить им всех желающих. Тот, кто занимает далеко не первые строчки рейтинга наемников, обычно менее привередлив и разборчив. Поэтому, чтобы правильно выбрать нужных тебе дари, сначала определись с задачами, которые хочешь перед ними поставить. Из того, что я вижу, тебе нужен вовсе не один, а три разных отряда, причем, состоящих не из случайных наемников. Первый, для защиты интересов дома Амир, что называется, на улицах, чтобы всякие босяки больше не заглядывали к тебе домой, когда им вздумается. Охранять имущество и слуг, объяснять недоброжелателям, насколько они неправы, демонстрировать окружающим дари власти силу дома Амир. Второй, для выполнения особых поручений, из тех, кому можно доверить чуть больше, чем остальным. Третий, для непосредственной охраны важных тебе дари или секретов. Со временем таких будет набираться все больше и больше. Не разорвешься же, пытаясь защитить их всех. Одной куклы не хватит, насколько бы она ни была хороша. Все это с прицелом на будущее. Сегодня Бурхан заявились, завтра придет кто-то еще, и что, каждый раз начинать все заново. Тебе нужны собственные воины на постоянной основе, а не временные работники, которые сегодня здесь, завтра там, послезавтра опять здесь, но уже по другую сторону стены. Ты же хочешь выглядеть солидным господином, а не каким-нибудь главарем банды. Внушать соседям не беспокойство, а уважение. Не спорю, нужны, кивнул, прекрасно понимая его правоту. Меня незачем в этом убеждать. Другое дело, где взять таких умных, верных и преданных. Набрать по объявлению, для первого отряда вполне подойдут обычные солдаты. Можно нанять железную роту или обратиться в одно из боевых братств. Еще можно заключить договор с одним из домов, специализирующимся на предоставлении своих бойцов всем желающим, оказывающим определенные услуги. Из этих трех источников обычно и формируются основные армии благородных домов. Для все той же борьбы за улицы и ресурсы, ради поднятия своих флагов в нужных местах, чтобы все видели, чьи они. Первые хороши для линейных подразделений, вторые – для особых отрядов. Сбродом головорезов не пойми откуда эти ребята выглядеть уже не будут. Серьезные, ответственные дари, а еще надежные и дисциплинированные, знающие с какого конца браться за палку. Валид объяснил, боевые братства являлись ядром вооруженных сил дари. Дашун, рожденные в касте воинов, при выборе своего дальнейшего пути служения или развития могли записаться в ряды подходящих им братств, становясь их частью. Братства давали им все необходимое: стандарты обучения, кодексы, доступ к обмундированию, оружию, лечению опытным командирам, заказам на их услуги. При необходимости, отстаивая интересы своих боевых братьев в судах, следя за строгим соблюдением контрактов, в свою очередь, требуя от них того же, неукоснительного выполнения всех взятых на себя обязательств, не предавать, не бежать с поля боя, не грабить, подчиняться приказам командиров, нести службу со всем старанием, да много чего еще. сурово взыскивая с провинившихся, ведь позор одного труса ложился на всех его братьев по оружию. С этим тут было весьма строго. Чем-то сложившаяся система напомнила мне этакие средневековые военные корпорации, наподобие ланскнехтов, генуэзских арбалетчиков или швейцарских алебардистов. Там тоже можно было нанять хоть целую армию, состоящую из профессиональных солдат, полностью обученных и оснащенных. Поэтому размеры частных армий на пекле ограничивались только количеством золота и зерна их владельцев, чего у владык оазисов набиралось всяко больше остальных. Для второго рода задач Валид порекомендовал договориться с какой-нибудь уважаемой семьей Дашун, либо заключить с ними особое соглашение, обменявшись соответствующими клятвами, либо взять на постоянную службу, сделав вассалами. Из плюсов: секреты рода не уйдут на сторону, можно доверять им деликатные поручения, будет кому прикрыть спину в трудную минуту. Получу хороших специалистов в нужной области, которые и дальше продолжат развивать свое ремесло на благо моего дома. Заботьтесь о нем не ради золота. Из минусов: кому попало, такое предложение не сделаешь. К выбору вассалов следовало подходить очень тщательно. Взяв к себе семью воинов, я получу не только их умения, но и все обязательства, включая долги, врагов и прочие сопутствующие прелести. Будут большие расходы. Одно дело платить оговоренную сумму какому-то наемнику, другое – содержать всю его семью до самой их смерти. Я самун-то еще не разобрался, а ведь воины, в отличие от ремесленников, деньги не столько приносят, сколько тратят, да еще как. Попробуй одень, обуй, вооружи даже одного хорошего вояку, а если их несколько. Дальше нужно постоянно следить, чтобы они не бездельничали. Когда воин годами сидит на печи, то превращается не в былинного богатыря, а в курицу на сетку, высиживающую яйца. Да и цветочки такого детину поливать не отправишь. Воину зазорно заниматься ремеслом, связанным с хозяйством или зарабатыванием денег. Вот убить кого-нибудь — это всегда пожалуйста, а дрова поколоть — это слуг зовите. Для третьего отряда Валид вновь посоветовал обратить внимание на членов определенных братств, только уже более закрытых, узкоспециализированных. Раз у меня нет связей с проверенных временем и родственными узами семьями Дашун, которые могли бы предоставить необходимых профессионалов, придется искать их на стороне. С последним проще всего, удивил Валид. Думал, мы движемся от простого к сложному. Заметив мой недоверчивый взгляд, он рассмеялся, посчитав это забавным. Ты, видимо, забыл, кто мы. Фальсин — члены братства Хладных Сердец. По вопросам сохранности тушек нам нет равных. Я лично знаком с множеством родов уважаемых Дашун, которые зарабатывают себе на жизнь этим ремеслом. Предлагаю начать с них. Сходим в гости, устроим смотрины. Если друг к другу понравитесь, будешь спать спокойно. Нет, тоже, но недолго, — от души рассмеялся. В любом случае, даже если никто не согласится, заключишь контракт с нашим братством. Оно даст заявку, которую возьмет ближайшая свободная команда, подходящая по требованиям. Учти, именно эти дари будут главной страховкой твоей шеи в доме Бурхан. От удара канделябром сзади по голове в мир предков с равным успехом отправится как простой слуга, так и великий заклинатель. Не считай себя всемогущим бессмертным существом лишь потому, что знаешь, как пишется это слово. С серьезностью на меня посмотрел, показывая, что сейчас совсем не шутил. Пока не найдешь того, кто прикроет твою задницу, к Шочи даже не суйся. Если понадобится, отложишь свою авантюру на пару дней. Не волнуйся, бараны не разбегутся. Есира всецело одобрила его слова, сразу перейдя к обсуждению кандидатов, посчитав этот вопрос решенным. Как думаешь, кто из наших ему подойдет? Валид с отсутствующим видом потер подбородок, погрузившись в глубокие раздумья. Сложно сказать, у Амира слишком много знакомых, сидящих очень высоко. Уверен, у них уже появились свои мысли насчет того, кто должен окружать нашего золотого мальчика, какая для него компания считается правильной. Не потоптаться бы по мозолям этих уважаемых дари, обладающих столь внушительными задницами, что они закрывают собой половину неба, — упомянул о них с легкой обеспокоенностью. Пусть эти уважаемые дары и дальше продолжают витать в облаках. Ты не отвлекайся, — попросил Валида, ничуть не впечатленные его откровениями. Пока небожители строят планы создания империи, смертные уже успевают их разрушить, и все приходится начинать заново. Не будем им мешать думать, как вырваться из этого порочного круга. Поэтому, согласно закону природы, отстающего пни, вернемся к нашим парнокопытным. «Так кому, говоришь, можно доверить подержать канделябры, Бурхан?» Заинтересованно наклонился к нему поближе, не опасаясь их потом не досчитаться. «Знаешь, я все больше начинаю переживать за своих знакомых, нежели о нем», — пожаловался Валид, повернувшись к Есире. «Вспомни, в последнее время каждый раз, когда вокруг нас закручивались тревожные события, сопровождаемые яркими фейерверками, где-то поблизости обязательно оказывался Амир, размахивая факелом с криком: «Эй, а как же я?» Причем, непонятно, что в этой связке служит причиной, а что следствием. «Малыш, ты хочешь умереть от старости в своей постели?» Вновь посмотрел на меня, ожидая услышать правильный ответ. «Я хочу умереть от радости в чужой», предпочел идти своим путем. «Хватит откладывать это долгожданное событие. Скажешь адрес или нет?» Потерял терпение. «Давай его с Еруб сведем. Можно еще к Шадит или Фалих зайти», неожиданно предложила Есира, заставив Валида закашляться. Недоверчиво, даже с ужасом на нее посмотрев, широко раскрыв глаза, произнес всего одно слово: «Спятила». «Почему нет?» Загорелась этой идеей. «Сам же сказал, успешные, известные семьи с хорошей репутацией не рискнут связываться с подозрительным мальчишкой, который слишком быстро и высоко взлетел. По сути, не имея ничего, кроме громкого имени и грандиозных планов на будущее, на которого, к тому же, нацелились великие и древние. Предлагаешь тушить костер ламповым маслом? Познакомив его с этими ископаемыми безумцами и упрямцами, ты именно это и сделаешь», мрачно предрек возникновение больших проблем. «Зато, если они согласятся принести клятвы верности, можем быть уверены, что его не зарежут в подворотне какие-нибудь высокородные пьяницы». Есира принялась убеждать Валида, которому ее предложение сильно не нравилось. Победа в этом споре досталась сильнейшему, той, кто стукнула кулаком по столу со словами: «Будет так, как я хочу». От резкого удара звякнула подпрыгнувшая в воздух пустая посуда. Да я сам рефлекторно дернулся, посмотрев на нее с опаской. «Хорошо, хорошо», Валид поднял руки в примирительном жесте. «Договариваться будешь сама. В конце концов, это твои друзья. Потом вспомнишь мои слова, но будет уже поздно», посулил. «Не нужно изображать из них ужасных демонов», недовольно поморщилась Есира. «Нормальные они, просто, немного своеобразные», сказала чуть тише. «У них сейчас сложная жизненная ситуация. Она у них такая последние лет 40. Это называется не сложное положение, а неудобная поза. Потом еще удивляются, почему на них так странно смотрит и подходит не с той стороны. Уважаемые, ничего, что я рядом сижу», скромно напомнил о своем существовании, сгорая от любопытства. «Мне немного рассказали об этих известных в узких кругах семьях, чтобы заранее проникся». Еруб относились к старым родам чистокровных воинов с очень сильной родословной и убеждениями, с богатой историей. Они имели собственную школу подготовки, заточенную под их стиль боя и несколько отличный взгляд на трактовку Кодекса Братства, совершили множество героических деяний, поголовно вступали только в ряды хладных сердец, что стало незыблемой семейной традицией, отличались высоко задранной планкой своих ожиданий и требований, за временную работу не брались, контракты на охрану недостойных их объектов не заключали, со старшей и младшей знатью дел принципиально не вели, с другими родами воинов в совместных проектах, пусть даже тренировочных, не участвовали, держались обособленно, смотря на всех остальных свысока, категорически отказывались считать себя обычными наемниками. Еруб поставили перед собой цель стать частью какого-нибудь великого дома, причем не абы какого, а сразу уровня повелителей пустынь, в качестве отдельной ветви, желая связать с ним свою судьбу, чтобы прославиться в веках, из-за чего до сих пор оставались очень бедны, малоизвестны и старомодны. Ни сихья, ни ханы они были не нужны, а другие не рассматривались уже самими Еруб. Но упрямцы все равно не желали отступаться от своих принципов, пытаясь получить либо все, либо ничего. С Шадит ситуация сложилась совершенно иная. Эти дари тоже считали себя достойными большего, чем имели. Когда-то их род потомственных телохранителей был многочисленным, сильным, известным, являлся частью могущественного клана. Они уже обладали всем тем, к чему Еруб только стремились. Шадит входили в ближний круг родовых воинов Бахи-Сахиль. Потом Сахиль ввязались в войну, которую не смогли выиграть. Дашун Шадит понесли в ней серьезные потери. Зализывая раны, остатки рода временно затаились, скрывшись в бескрайних пустынях. Когда вернулись, не сразу, но нашли себе нового господина из высшей знати, которого защищали почти 10 лет, прежде чем кинжал наемного убийцы отнял его жизнь. Из-за разразившейся между различными фракциями дома, который он возглавлял, внутренней грызни, Шадид лишились еще одной части своих богатств и воинов. В итоге их оттуда попросили на выход, обвинив в потере господина. Вновь пришлось уходить в глубины пустынь, переждать сложные времена. Слишком уж многих обидели своей принципиальностью, нежеланием позволять наследникам и женам умершего творить все, что им вздумается. Череда неудач, потерь, проигранных войн привела их к тяжелейшему бедственному положению. Семья Шадид стала малочисленной, ослабленной. Былая слава, богатство, связи, все осталось в прошлом. Сейчас они пытались вновь встать на ноги, вернув себе все то, что потеряли. В первую очередь, свою гордость. Клеймо неудачников сильно жгло самолюбие этих бесспорно талантливых мастеров, которые все еще по праву считались одними из лучших телохранителей, достойных служить самим высокородным Бахе. Опыта участия в серьезных кровавых заварушках, противостояние убийцам и интригам, выживание в самых сложных условиях, будучи в окружении врагов, им не занимать. Шочи Бурхан стали бы для них маленькой сочной колбаской, на один укус. Фалих показались мне еще более любопытной, экзотической птицей. Их род насчитывал не менее 1000 лет истории. Долгое время они входили в состав одного из домов повелителей восточных пустынь, перебрались в этот регион значительно позже. После того, как расстались с бывшими работодателями по взаимному согласию, без конфликтов, как и Еруб, они мечтали вновь войти в состав какого-нибудь знатного дома. Чем выше статусом, тем лучше. Кочевая жизнь вольных наемников и безымянных бродяг Фалих совершенно не устраивала. Эти гордые воины хорошо знали себе цену. Правда, шансов достичь цели, как ни странно, у них было даже меньше, чем у тех же Еруб, несмотря на послужной список и с каждым годом все ниже спускаемую планку запросов. Фалих давно уже сидели в Шальсихе без работы, на одном хлебе и воде. Не то, что они упрямо от нее отказывались, им просто ничего хорошего не предлагали. Причина, почему некогда блистательный род скатился на самое дно, с трудом сводя концы с концами, была весьма серьезна. Во время одного из нападений на охраняемый ими дом, был убит тогдашний глава Фалих. Его тело поглотил могущественный злой дух, в результате чего был потерян хранитель рода. Ужасающая, невосполнимая трагедия, лишившая Фалих их уникальных способностей. Теперь они ничем не отличались от простых дари, пустоцветов, во всем уступающих другим одаренным. Выполнять прежнюю работу в доме повелителей Востока больше не представлялось возможным. Поэтому, посочувствовав их утрате, выплатив огромную компенсацию, Фалих отправили на заслуженный отдых, позабыв об их существовании еще до того, как они ушли. С тех пор этот род мотается по миру, мечтая вернуть утраченные позиции. За долгие годы странствий, в бесчисленных попытках обрести нового хранителя, чтобы вновь пустить корни и расцвести, Фалих лишились почти всего, что имели. Большая их часть погибла или пропала в бесчисленных опасных походах и авантюрах, либо самоубийственных попытках призыва. Фалих ведь требовался не первый попавшийся дух, какая-нибудь бесполезная мелочь, вроде сверчка или певчей птички, а что-то более достойное. Чтобы охранять высшую знать, не говоря уже про повелителей, необходимо иметь способности как минимум не уступающие их врагам. Заурядные новорожденные духи в этом отношении им не помощники. Глубина родословной хранителя тоже играла немаловажную роль. Пытаясь прокормить себя, на сегодняшний день Фалих занимались охраной мелких лавочников, ремесленников, изредка чиновников. Берясь за простейшую, низовую работу, сил, чтобы самостоятельно добыть себе могущественного великого духа с древней родословной у них уже давно не имелось. Можно было влиться в другие семьи, растворившись в них, но это означало полное исчезновение древнего рода воинов Фалих, на что они никогда бы не согласились. Есира поведала, понимая бедственное положение своей семьи, нынешний глава Фалих предложил довольно необычный способ решения проблемы – обменять их жизни, верность, клинки, клятвы, все, чем они владели, на доступ к великому родовому хранителю, чья линия крови прослеживалась на протяжении не менее 3000 лет, а потенциал развития достигал ступени не ниже безупречного. Обладателя необычных боевых способностей, умение дышать под водой, выращивать гибкие лианы, или не гореть в огне им были не нужны. Помимо духовной связи с хранителем, Фалих также требовали передать им гены, чтобы их женщины родили детей с соответствующей родословной, рассчитывая на приобретение будущими поколениями Фалих наследственной связи с этим хранителем, получив новую сильную наследственность. Пока желающих осчастливить осколки угасающего рода не нашлось, было несколько схожих предложений, но там с ними хотели породниться семьи, обладающие заурядными, посредственными родословными, ради громкой репутации телохранителей самих повелителей Востока. Разумеется, Фалих отказались. Итак, подвел итоги Валид, Есира из жалости предлагает посетить мечтателей, неудачников и коллег, нищих, голодных, безработных, неизлечимо больных на всю голову. Но в одном она права, этим перелетным птицам терять нечего, поэтому могут согласиться на что угодно, вырезать жирных чинуш, спалить квартал, насрать кому-нибудь на голову, послать куда подальше всех, кто им не нравится, то есть вообще всех жителей этого города, включая нас с тобой. Милые Дари, не находишь? Принялся дурачиться. Кто тебе из них больше пришелся по душе? Призадумался, размышляя вслух. Значит, мечтателям нужна сказка, неудачникам успех, коллегам лечение. Сказки туманят глаза, успех кружит голову, от лечения выпадают волосы, желтеют зубы, слезятся глаза, пучит живот и далее по обширному списку побочных явлений, без которых не обходится ни одна инструкция к приличному лекарству, рассеянно забарабанил пальцами по столу. Ну что же, как говорила одна моя малолетняя знакомая с аллергией на всякую дичь, пикапчхи, я выбираю тебя, произнес совсем уж непонятную им фразу.